Глава 29. Фира дружила с Наташей много лет. Познакомились они еще в музыкальном училище, с тех пор не расставались. На свадьбе Наташи и Семена Фира была свидетельницей со стороны невесты. «Мне показалось, что Ната совершает трагическую ошибку, выходя за Сеню», — объясняла мне Фира. «Он был птицей из другой стаи, не нашего круга человек». Вымолвив последнюю фразу, Фира быстро поправилась. «Только не думайте, что я снобка. Ей-богу, мне совершенно все равно, кем работает человек. Таскает кирпичи на стройке, водит самосвал или управляет государством. Был бы, извините за банальность, человек хороший. А вот с душевными качествами у Сени обстояло, ну, не очень. Он оказался отвратительным мужем». Кира замолчала, потом вытащила из кармана тонкий кружевной платочек и принялась наматывать его на палец. И я понял, что ей тяжело говорить, и решил ей помочь. «Он пьет? Бил жену и ребенка? Что вы!» — замахала руками Фира. «Семен капли в рот не берет. Но характер очень тяжелый». Она снова намотала платочек на палец, потом тихо осведомилась. «Это не будет безнравственно, если я расскажу вам всю правду. Наташи-то уже давно нет?» Я кивнул. «Вы поможете мне разобраться в запутанном деле?» «Ладно», — сдалась Кефира. «Хоть я и не привыкла полоскать перед людьми грязное белье своих друзей. В общем, слушайте». Семен оказался самозабвенным бабником. Он даже пытался приставать ко мне, но получил отпор и даже не предпринимал никаких попыток к сближению. Я внимательно слушал Фиру. Ничего нового из нее, честно говоря, я не узнал. Встречаются такие мужчины, неуправляемые самцы. У меня самого есть приятель, Леня, которому совершенно все равно с кем, где и когда. Он не пропускает все, что шевелится. Он охотник, им движет азарт. К любви и даже страсти подобные телодвижения никакого отношения не имеют. Семен обладал даром привораживать женщин. Представительницы прекрасного пола падали к его ногам, словно перезревшие груши. Естественно, все они надеялись на длительные и прочные отношения. Как многие бабники, Семен – человек с большими комплексами. Хоровод любовниц – это лишь попытка доказать себе собственную состоятельность. Поэтому он никогда не связывался с самодостаточными, хорошо зарабатывающими, независимыми дамами. Семен всю жизнь выбирал баб с комплексами, не очень успешных и образованных, чтобы на их фоне выглядеть королем. Его романы длились от силы месяц. Через несколько дней он удовлетворял свой инстинкт охотника, дама теряла для него привлекательность, и господин Коротков начинал новую авантюру. Почему он захотел жениться на Наталье, Фира не понимала. Наверное, просто решил, что пора иметь женщину, которая станет за ним ухаживать. Надо отдать должное Семену. Супругу он выбрал безошибочно. Наташа влюбилась в него, как кошка, и стала служить ему верой и правдой. Сеня же отнюдь не изменил своего поведения. Был холостяком при жене. Сколько слез пролила Наташа, знала одна Фира. Сначала она утешала подругу, приводя вечные аргументы: «Погоди, он перебесится, не обращай внимания, скоро ему надоест». Потом Фира стала советовать Наташе развестись, найти другого. Наташа плакала: «У меня ребенок». «Ерунда», — кипятилась Фира. «Посмотри вокруг, тысячи женщин сами поднимают детей». «Нет», — ныла Наташа, — «я не работаю, мы с голоду погибнем». Это было правда. Первое, что сделал Семен, — это забрал жену со службы. «Нечего тебе там делать», — сурово сказал он. «Сиди дома, занимайся хозяйством». Фира великолепно понимала, почему он запретил Наташе преподавать музыку. Ему не нужна в доме реализованная, хорошо зарабатывающая женщина. Попробуй подмять под себя такую. Намного легче с домашней хозяйкой, зависящей от тебя материально. На все попытки Фиры помочь подруга стонала. «Нет, Сеня разозлится. Я буду терпеть. Значит, такая мне досталась доля». Фира сердилась, пыталась переубедить ее, а потом поняла. Это чистой воды мазохизм. Наташе нравится страдать. жаловаться на свою беспросветную жизнь, и ничего менять в ней она не собирается. С тех пор Фира перестала подталкивать Наташу к радикальным решениям. Просто служила ей жилеткой. У Фиры даже неожиданно наладились вполне нормальные отношения с Сеней. Тот терпеть не мог никаких знакомых Наташи и сделал так, что жена осталась практически одна. А вот против Фиры он ничего не имел, даже стал улыбаться при ее появлении. Приказывал: «Ната, добудь коньячок, Фирка глотнет со мной». Вот так они жили. Сеня неожиданно разбогател. Наташа терпела все его закидоны. Сеня был тяжелым в быту человеком, резкий, даже грубый. Мог вылить на пол тарелку не пришедшегося ему по вкусу супа, швырнуть с балкона плохо выглаженную рубашку. Он никогда не сообщал, что задержится на работе, в течение дня практически не звонил жене. Наташа же вменялась в обязанность караулить его и открывать дверь с улыбкой на устах. Однажды она уснула, так и не дождавшись мужа. Наутро Семен устроил ей феерический скандал. Еще он терпеть не мог тех, кто пытался с ним спорить. Домашним запрещалось иметь собственное мнение. По любому вопросу авторитетом для них был Семен. Кроме того, Коротков страшно любил бахвалиться своими приобретениями. Он не выносил, если люди считали, что он обладает чем-то третьесортным. «У меня все самое лучшее», — твердил Семен окружающим. «Супермашина по спецзаказу, такая одна в России. Больше ни у кого нет, только у меня. Моя квартира самая классная, ее отделывала бригада, ремонтировавшая Кремль. Мои костюмы шьет портной президента, ботинки дороже нет». Доходило до смешного. Как-то раз один из друзей Семена заболел гриппом. «Разве это болезнь?» — заявил Сеня. «Вот у меня был грипп, почти неизлечимый. Подобного ни у кого не было». Фира лишь усмехалась, глядя на такое ребячество. Ее веселили высказывания Сени, а вот Наташа эхом откликалась на все слова мужа. «У нас все самое лучшее». «В моей семье», — частенько разглагольствовал Семен, — «ничего плохого случиться не может. У нас все прекрасно. Дом — полная чаша. Дочь — отличница». Последнее было не совсем верно. Катя училась плохо, наука ей не давалась. Семен частенько орал на Наташу. «Твоя дурная кровь в девчонке бродит. У меня никак не могла родиться такая идиотка». Но на людях Семен хвалил Катю, он не мог признаться при всех, что его дочь двоечница. Нет, у Семена все должно быть самое лучшее. Жизнь Коротковых текла по накатанной колее, пока в их семье не появилась Ира. Когда Фира узнала о наличии у Семена еще одной дочери, она сначала онемела, а потом посоветовала рыдающей Наташе: «Отправь девчонку на медицинскую экспертизу. Мало ли, какие мошенники сейчас встречаются». Наташа, никогда не перечившая мужу, на этот раз решилась и озвучила предложение подруге. «Неожиданно Сеня впервые похвалил жену. Молодец, это ты правильно придумала. Пойдем, сдадим все анализы, ситуация прояснится». Но когда из лаборатории пришло заключение Наташи, совсем стало кисло. Ира и впрямь оказалась родной дочерью Сени, и он с распростертыми объятиями принял ее. Наташе он пригрозил: «Только посмей при ком-нибудь заныть! У меня самая лучшая семья!» Пришлось Наташе изображать любовь к Ире. А вот Кате притворяться не понадобилось. Бесхитростная девочка с восторгом приняла сестру, да еще такую яркую, талантливую. Больше всех же был доволен Семен. Катя его раздражала, мямли, дура, вся в Наташу. А Ирина, остроумная, блестяще учится, бойкая, вылитый Семен в юности. Неизвестно, как бы сложились отношения в семье дальше, Но тут произошло совершенно невероятное. Вечером 12 июня, эта дата врезалась в память Фиры навсегда, ей позвонила Наташа. «Прощай, Фирочка», — прорыдала она в трубку. «Не верь ничему, я не понимаю. Ужасно, Сеня, это не я, не я, не я». «Что случилось?» — встревожилась Фира. Но Наташа уже отсоединилась. Фира в волнении набрала номер телефона дачи Сени, подошла Ирина. «Что у вас происходит?» — спросила Фира. «Ничего», — спокойно ответила та. «У нас полный порядок». «Но мне только что звонила Наташа», — не успокаивалась Базилевич. «А-а-а», — протянула Ира. «Они с папой поругались». «Из-за чего?» «Понятия не имею», — прощебетала девушка. «Наташа что-то кричала об измене». Фира моментально успокоилась. «Значит, ничего экстраординарного не случилось». Наталья поймала мужа на очередной бабе. Примерно раз в году у Наташи случался взрыв эмоций, и она скандалила с супругом, за что получала от него по полной программе. На следующий день позвонила Катя и сказала: «Мама умерла». Фира, позабыв обо всем, рванулась на дачу. Она влетела в кабинет к Семену и закричала: «Что случилось?» «Ничего», — каменным голосом ответил он. Базилевич попятилась. «Наташа жива?» «Нет». Решив, что Сеня от горя потерял разум, Фира осторожно предложила: «Давай вызовем врача». «Зачем?» — пожал плечами Семен. «Тут уж все побывали. И врачи, и милиция. Тело увезли». Фира заплакала. «Господи, как же это? Инфаркт, да?» «Нет, абсолютно спокойно», — ответил Сеня. «Она шею сломала». Фира попятилась. «Ну, каким образом?» «С обрыва прыгнула». «Почему?» Сеня налился кровью, завизжал: «Сволочь, дура, меня обмануть, меня!» Базилевич совсем перепугалась. Она хотела было выбежать в холл и вызвать 03. Но Семен цепко ухватил ее за руку. «Куда рвешься? Хочешь знать о подруженьке правду? Так слушай». Он с силой пихнул Фиру, та, не удержавшись на ногах, шлепнулась на ковер. Сеня навис над ней и выплеснул на нее ушат гадости о ее подруге. Фира сидела, боясь пошевелиться, все больше удерживаясь в мысли, что Сеня окончательно сошел с ума. То, что он рассказывал, просто не могло произойти. Наташа изменила мужу. Причем, что особенно взбесило Сеню, адюльтер продолжался довольно долго и тянулся бы дальше, кабы не случайность. На днях Ира попросила отца: «Пап, мне надо с антресолей коробку достать, подержи лестницу, а то я боюсь лезть». «Давай сам достану», — предложил отец. «Ты же не знаешь, какая коробка мне нужна», — покачала головой Ира. Сеня пошел с дочерью в кладовку, та влезла на лестницу, стала перебирать вещи и бормотать: «Ну и полно же тут всего. Где она?» «Катя сказала, что здесь». «Ой, пап, вы чего? 100 лет здесь не разбирались». «Да, сволокли на дачу всякую дрянь», — вздохнул Сеня. «Я сюда никогда не заглядываю. Надо бы велеть Наталье порядок навести». «Всякая дрянь навалена», — ворчала Ира. «Ну зачем вам вот это?» Перед Сеней появилась старая неработающая настольная лампа. «И правда», — возмутился он, — «к чему барахло копить? 10 лет назад сломалась, а до сих пор тут лежит». «А это что?» — поинтересовалась Ира. «Мой портфель», — усмехнулся Сеня. «Почтенный дедушка Кейся. Давай выкину сразу». «Ой, там что-то внутри, вроде документы», — пропела Ирина. Сеня схватил потертый кожаный баул, увидел кучу бумаги, машинально развернул один листок и побагровел. Перед ним было любовное письмо, написанное Наташей. Бросив Неудумевающую Ирину на лестнице Семен ринулся в кабинет и там, еле живой от гнева, прочел любовные письма. Почерк жены он великолепно знал. Каждое послание супруги заканчивалось фразой «Милый, верни мне письмо». Наташа явно не хотела оставлять на руках у любовника какие-либо свидетельства своей неверности. Тот же оказался не настолько осмотрителен. Он засыпал Наташу записками самого откровенного содержания. Впрочем, она тоже не осталась в долгу. Без всякого стеснения Наташа живописала свои ощущения от страстных объятий. Больше всего Сеню взбесила фраза «Мой муж – урод и кабан». «Никогда в жизни я не получила от него никакого удовлетворения. Разве можно сравнить это сопящее, ничего не умеющее в постели чудовище с тобой, мой сладкий?» «Вы можете себе представить, какой скандал разгорелся в доме? Не дай бог вам когда-нибудь стать участником подобного!» Наташа, естественно, отрицала все. Но кто бы ей поверил? Доказательства неверности были налицо. Жена спрятала их в таком месте, куда гарантированно никогда не полезет муж. «Милый», — рыдала Наташа, — «ну подумай, зачем мне хранить эту гадость?» «Ты дура», — вопил Семен. «Небось, когда меня тут не было, перечитывала и балдела, сука! Вон из моего дома!» Как все закончилось, вы знаете. Наташа покончила с собой. Семен не простил жену даже за порогом могилы. Более того, он упорно говорил приятелям, выражавшим удивление по поводу отсутствия Наташи. Она уехала за границу лечиться. Семен не мог допустить даже намека на то, что у него в жизни возникли какие-то сложности. Наташу похоронили почти тайно, без церковного отпевания, что, в общем-то, объяснимо. Ире и Кате было запрещено, во-первых, упоминать вслух имя Натальи, во-вторых, рассказывать кому-либо о ее смерти. «Он просто с ума сошел», — вздыхала Фира. «Даже мне пытался условия ставить, но я просто перестала появляться в их доме». Через несколько месяцев после трагической кончины подруги Фира позвонила Кате, чтобы поздравить ту с днем рождения, и узнала еще одну ужасную новость. Катя стала употреблять наркотики и сейчас находится в клинике, где ее пытаются снять с иглы. Фира метнулась к девочке и узнала, что Катя с Семеном не общалась. Отец не принимал никакого участия в ее судьбе, правда, щедро отстегивал деньги на ее содержание. «Папа очень переживает», — пыталась оправдать отца Ира. «Он просто рассердился на Катю. Знаете, папа верит в то, что она выздоровеет. Он пристроил ее на заочное отделение». Фира молча выслушала информацию об УПИ. Катя и Ира — одногодки, но дочь Наташи пошла в школу в 7 лет, а Иру Вера отдала в 1 класс 6-летний, поэтому и получилась такая странная ситуация. Одна девушка учится в институте, другая только-только получила школьный аттестат. «Видите, какой папа хороший!» — пела Ира. «Вот как он любит Катю!» Но у Фиры имелось свое мнение на сей счет. Образование покупается для того, чтобы всем доказать, что в семье Семена все отлично. «Но не глупо ли так себя вести?» — вырвалось у меня. Фира поморщилась. «Очень. Только Семен такой. Главное, чтобы все считали, что он в полном ажуре. Он меня не удивил. Я всегда знала, что Коротков мерзавец. Вот кто поразил меня, так это Ира». «Почему?» Фира откинула с прелестного лба прядь волос. «Знаете, я перед ней виновата». «Бог мой, разве вы можете сделать что-то плохое?» — с жаром воскликнул я. «Конечно», — серьезно ответила Фира. «Наверное, как и все. Ира показалась мне сначала очень двуличной. Знаете, такая сладенькая пай-девочка, отличница, умница, тихоня. Она изо всех сил изображала, как любит Наташу и Катю. Ирина бросалась к мачехе по первому ее зову и присюсюкивала. «Наташенька, хочешь чайку, лимончик положить?» Она угождала и Кате, а перед Семеном просто на цирлах бегала, согнувшись пополам. Все в доме принимали такое поведение Иры за чистую монету. Даже Наташа, которой не слишком-то радостно было видеть плод любви своего мужа и посторонней женщины. Один раз она сказала Фире: «Я думала, что наша жизнь теперь превратится в ад. Но Ирина такая ласковая, услужливая. Знаешь, обо мне она больше заботится, чем Катька. То есть совершенно все равно, болит у меня голова или нет». А Ирина сразу просекает ситуацию и говорит: «Наташенька, ложись, отдохни. Сейчас я тебе кофейку принесу». Очень приветливая девочка. Но Фире казалось, что Ирина просто очень искусно притворяется. Иногда Базилевич перехватывала взгляд, которым падчерица провожала мачеху, и вздрагивала. В глазах Иры было все, что угодно, кроме любви. «И как же я ошиблась!» — угрызала сейчас Фира. «Впору прощения у Иры просить. Когда с Катериной случилось несчастье, Ира просто горой встала за сестру. Ведь она ездила в клинику по 3 раза в неделю. Сеня там вообще не появлялся. Я в последние месяцы тоже не показывалась. Свои дела затянули, как не стыдно в этом признаться. А Ира просто молодец. Нет, над этой семьей просто рок висит. Наташа погибла. Я до сих пор не верю в это. Понимаете, я обязательно бы знала, появись в Наташе жизни другой мужчина. Какая-то дикая история. Но я видела письма, они и впрямь написаны рукой моей несчастной подруги. А вы не пытались найти Аманта Наташи? Как? Обратного адресата в письмах не было. Даже имя его отсутствовало. Он подписывался «Твой Тяпа». А вообще она к нему обращалась: «Заинька, котик или сладкий мой». «У Иры был кавалер?» Фира развела руками. «Понятия не имею. Могу лишь сказать, что она проявляла себя как благородный, порядочный человек». Сеня ужасно переживал, когда Ира пропала. Позвонил мне и, чуть не плача, спросил: «Ира не у тебя?» Когда с Катюшей случилось несчастье, он даже не вздрогнул. Буркнул лишь: «Дурная материнская кровь, моего ничего нет». А из-за Иры убивался. Бедная, бедная девочка. Небось, ее мерзавцы убили, польстились на драгоценности и хорошую одежду. Сеня Ире ни в чем не отказывал. Баловал, обвешивал золотом. Он считал ее своей настоящей дочерью, а Катю не любил. Разговор иссяк. Следовало откланяться и уходить. Но я никак не мог заставить себя встать с дивана. Фира смотрела на меня прекрасными бездонными глазами. В них застыло спокойное ожидание. И тут я, ощущая себя полным идиотом, почувствовал, как к моим щекам приливает кровь. Покраснев, словно глупый подросток, я совершенно неожиданно произнес: «Фира, если вы сегодня свободны, мы могли бы пойти в ресторан или в большой зал консерватории на концерт?» Госпожа Базилевич мягко улыбнулась. В ее лице не промелькнуло ни малейшего удивления. Очевидно, она давно привыкла к тому, какое впечатление на мужчин производит ее красота. Но она не успела ответить мне. Дверь класса приоткрылась, и в щель заглянул маленький тощенький мужичонка самого плюгавенького вида. «Фира!» — пропищал он. «Извините, мне надо ехать к Левушке. Тебе придется одной отправляться». «Надо так надо», — спокойно ответила Фира, не выказывая ни малейшего недовольства. «Не волнуйся, милый». Тщедушное существо кивнуло и исчезло. Я пребывал в состоянии легкой растерянности. Вновь повисло молчание. «Большое спасибо», — нарушила томительную паузу Фира, «но я замужем и не могу принять ваше предложение». Я постарался сгрести в кучу свое самолюбие. Замужем? За этим засушенным кузнечиком? Однако каким образом сей невзрачный тип сумел окрутить такую женщину? Надо было уходить, и тут я от растерянности ляпнул уж совершенную глупость. «Но я не предлагаю вам развестись. Просто сходим куда-нибудь, вот и все». Фира снова мягко улыбнулась. «Спасибо. Но я очень люблю своего мужа, и мне приятно проводить досуг лишь с ним». Очевидно, на моем лице отразилось горькое разочарование, потому что Фира быстро добавила: «Иван Павлович, вы очень привлекательный мужчина и обязательно найдете женщину, которая вас по достоинству оценит». Внезапно я совершенно по-детски спросил: «Вы полагаете?» «Все непременно», — кивнула Фира и коснулась своей ладонью моего плеча. «Я точно знаю». Тут дверь снова распахнулась, и появилась группа детей, одетых в странные черные костюмы с белыми пятнышками. «Эфирь Яковлевна», — заныли они, — «мы вас заждались». «Сейчас, крошки-доминошки», — улыбнулась Фира. «Можете пока готовиться, а я гостя провожу». Пришлось мне встать и нехотя двинуться к двери. Дети, шушукаясь и толкаясь, выстроились изломанной линии. «Что они будут делать?» — спросил я. Честно говоря, мне хотелось использовать любую возможность, чтобы задержаться хоть на пару минут. «Мы готовили выступление», — охотно объяснила Базилевич. «В марте должен состояться концерт, посвященный юбилею нашей школы. Это танец домино». «Домино? Ну да. Видите, дети изображают костяшки. Очень симпатично получается». «Какая интересная идея!» — восхитился я. «Вы гениальный педагог». «Да что вы!» — смутилась Фира. «Я всего лишь самый рядовой преподаватель музыки». «Все уже давно придумано до меня. В живые шахматы играли еще во времена Римской империи». «Надо же!» — кивнул я. «Никогда не слышал о таком». «Вы почитайте замечательную книгу Иосифа Гольцова «Люди и игры», — посоветовала мне Фира. «Вот там подробно все описано». Потом она отвернулась от меня, хлопнула в ладоши и сказала: «Итак, танцуем».